Глава 13. Незнакомка. Из каюты 1А. Письмо было адресовано господину младшему доктору. Оно носило такое же обращение и было написано по-французски. «Мне очень совестно беспокоить вас, господин младший доктор, но девочка моя меня крайне волнует, да и маленький что-то уж очень много плачет. Я вполне понимаю, что мое обращение к вам не совсем деликатно. Но, боже мой, боже, у меня нет во всем мире ни единого сердца, к которому бы я могла обратиться в эту минуту. Я еду к дяде, от которого уже полгода не имею известий. Я даже не уверена, жив ли он, что ждет меня в чужом городе. Без знания языка, без умения что-либо делать, кроме дамских шляп. Я гоню от себя печальные мысли, хочу быть храброй, хочу мужаться ради детей, как мне велел господин старший доктор. О вашей храбрости говорит сейчас весь пароход. Заступитесь за меня. В каюте рядом со мной поместилась важная старая русская княгиня. Она возмущается, что кто-то смел поместить в лучшую каюту меня, нищенку из 4-го класса, и требует, чтобы врач нас выкинул. Я не смею беспокоить господина старшего доктора или капитана, но умоляю вас, защитите нас. Упросите важную княгиню позволить нам ехать и дальше в нашей каюте. Мы ведь никуда не выходим. У нас все, даже ванная отдельная, и мы ничем не тревожим покой важной княгини. С великой надеждой, что ваше юное сердце будет тронуто моей мольбой, остаюсь навсегда благодарная вам, Жанна Маранье». Я старался читать спокойно это наивное и трогательное письмо. Но раза два мой голос дрогнул, а лицо бедняжки Жанны с бегущими по щекам слезами так и стояло передо мной. Я посмотрел на И и увидел знакомую суровую складку на лбу, которую замечал не раз, когда И на что-либо решался. Этот дуралей наш Верзила, вероятно, протаскал письмо целый день, скрывая его от меня и сочтя любовным. Задумчиво сказал он. «Пойдем сейчас же. Разыщем капитана, и ты переведешь ему это письмо. Захвати аптечки. Обойдем заодно. Не весь пароход». Мы повесили через плечо аптечки и отправились искать капитана. Мы нашли его в судовой канцелярии и рассказали, в чем дело. Я видел, как у него сверкнули глаза и передернулись губы, но он сказал только: «Еще 10 минут, и я иду с вами». Он указал на кожаный диванчик рядом с собой и продолжал слушать доклады подчиненных о том, что сделано согласно его распоряжениям для починки судна и помощи пассажирам. Ровно через 10 минут, точно, ясно, не роняя ни одного лишнего слова, он отпустил всех и вышел с нами в лазаретное отделение 1-го класса. Мы поднялись по уже знакомой мне узкой винтовой лестнице и вышли прямо к дверям каюты 1А. В коридоре столпился народ, слышались спокойный и твердый голос врача, кому-то возражавшего, и визгливый женский голос, говоривший на отвратительном английском языке. «Ну, если вы не желаете ее отсюда убрать, то я это сделаю сама. Я не желаю, чтобы рядом со мной ехала какая-то нищая тварь. Вы обязаны делать все, чтобы не волновать пассажиров, заплативших за проезд такие огромные деньги». «Я повторяю, что таково распоряжение капитана, а на пароходе он царь и бог, а не я. Кроме того, это не тварь, и я очень удивлен вашей малокультурной манере выражаться, а премилая и прехорошенькая женщина. И за проезд в этой каюте она уже все сполна уплатила. Вы же, под предлогом продолжающегося расстройства нервов, не заплатили еще ничего». Снова раздался спокойный голос врача. «Да как вы смеете со мной так разговаривать? Вы грубый человек. Я не стану ждать, пока вы соблаговолите убрать отсюда столь приглянувшуюся вам девку. Вы хотите удобно устроиться и иметь развлечение за казенный счет? Я сама выгоню ее!» Визгливо кричала княгиня. Доктор вспылил. «Это бог знает что. Вы говорите, не как аристократка, а...» Тут капитан выступил вперед и стал спиной к двери каюты 1А, к которой подошла старая грузная женщина, раскрашенная как кукла, в золотистом завитом парике, в нарядном сером шелковом платье, увешанное золотыми цепочками с лорнетом, медальоном и часами. Толстые пальцы ее жирных рук были унизаны драгоценными кольцами. Эта молодящаяся старуха была тем отвратительнее, что самостоятельно держаться на своих ногах не могла. С одной стороны, ей помогал молодой еще человек в элегантном костюме с очень печальной физиономией. С другой, кроме палки, на которую та опиралась, старуху поддерживала горничная в синем платье и элегантном белом переднике с белой наколкой на голове. Не зная капитана в лицо и увидев морского офицера с двумя молодыми людьми у дверей той каюты, куда она так хотела пройти, она еще пронзительно взвизгнула и, грозно стуча палкой о пол, закричала: «Я буду жаловаться капитану! Это что за дежурство перед дверью развратной твари? У меня молодой муж. Здесь слишком много молодых девушек. Это разврат! Сейчас же уходите, я сама распоряжусь убрать эту...» Она не договорила. Ее перебил капитан. Он вежливо поднес руку к фуражке и сказал: «Будьте любезны предъявить ваш билет на право проезда в каюте 2 лазарета, которую, как я вижу, вы занимаете. Я капитан». Он свистнул особым способом, и вбежали два дюжих матроса. «Очистить коридор от посторонних», — приказал капитан. Приказание, отданное металлическим голосом, было незамедлительно выполнено. Толпа любопытных мгновенно исчезла, остались только старуха со своими спутниками, врач, сестра милосердия и мы. Старуха нагло смотрела на капитана маленькими злыми глазками, очевидно считая себя столь важной персоной, пред которой все должны падать ниц. «Вы, должно быть, не знаете, кто я?» Все так же визгливо и заносчиво сказала она. «Я знаю, что вы путешествуете на веренном мне пароходе и занимаете каюту 1-го класса номер 25. Когда вы садились на пароход, вы читали правила, которые гласят, что во время пути все пассажиры наравне с командой подчиняются капитану. Также были расклеены объявления о том, что на пароходе имеется лазарет за особую плату. Вы едете здесь. Предъявите ваш добавочный билет», — ответил ей капитан. Старуха гордо вскинула голову, заявив, что не о билете должна идти речь, а об особе в соседней с нею каюте. «В лучшей каюте со всеми отдельными удобствами доктор разместил свою приятельницу, откопав ее в трюме. Я, светлейшая княгиня, требую немедленного удаления ее в первоначальное помещение, как раз ей соответствующее», — повышенным тоном говорила старуха на своем отвратительном английском языке.